Вы стали быстро утрачивать контроль над собой. А когда поссорились с Жан, вернулись уже как Норман, чтобы убить котенка. Разумеется, это была всего лишь прелюдия. Улыбка по-прежнему не покидала лица Клейборна. Время Нормана было на исходе, и одновременно сходило на нет всякое подобие рационального поведения. Он должен был покончить с этим фильмом, даже если для этого нужно было покончить со всеми, кто имел к нему отношение. Вы не пришли на ужин с Томом Постом, потому что вами завладел Норман. Он отправился в дом Дрискола и убил его. Когда прибыл Эймс, он застал вас ожидающим его, но после того, как вы услышали о Джане Вицине, вы, как Норман, помчались на студию не для того, чтобы предупредить их, а чтобы перелезть через стену, взять нож в реквизиторской и спрятаться, готовясь напасть. Если бы Эймс и полиция не прибыли вовремя... Стейнер умолк, глядя на Клейборна, но никакой реакции на его слова не последовало. Только молчание и улыбка. Вздохнув, Стейнер поднялся и направился к двери. — Мы еще поговорим с вами, — пообещал он. Едва сказав это, он понял бессмысленность своего обещания. У него ничего не получилось с Клейборном. Ему не удалось добраться до его жестокого начала, которое Клейборн спрятал за молчанием и улыбкой. Слишком много таких улыбок Стейнер видел вокруг, и не только в больнице, но и на улицах. Улыбок, которые скрывали тайные болезни, но не могли излечить их. Жестокость было как вирус, зараза, распространявшаяся словно эпидемия по всему миру, и вылечить ее было, наверное, невозможно. Все, что он мог сделать, — это продолжать пытаться. — Еще увидимся, — сказал он. Клейборн улыбнулся. Глава 37. Клейборн не слышал Стейнера, и когда Стейнер ушел... Он по-прежнему слышал только себя. Адама Клейборна, Адама, первого человека, Клейборна, рожденного из глины. Бог создал его. Бог все создал, включая Нормана Бейтса. Все мы дети Божьи. Разве я сторож брату моему? Я был сторожем ему. Все мы братья. Бог так сказал. Бог много чего сказал, к чему мы должны прислушиваться. Мне отмщение, — сказал Господь. Клейборн, возможно, умер, но Норман будет жить. Бог защитит его, ибо он орудие Божье, направленное против зла. Норман Бейтс никогда не умрет. Конец книги. Май 2010 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.